Ван Чжун все еще сохранял улыбку на лице. Тем не менее, его взгляд был немного холодным, поскольку он постоянно смотрел на мучения и гору духовных сокровищ. Однако Уинин крепко сжала зубы, с ненавистью уставившись на мучения. У нее все еще был вид свирепого леопарда. Если бы не парень, стоявший за ней, Дэн Тонг, державший ее за плечо, она определенно не смогла бы устоять на месте. Мучень взглянул на обе стороны и снова посмотрел вдаль. После этого он обнаружил, что из этого направления приближается большая группа полос. Очевидно, что это была огромная группа. Хотя эти огромные группы боролись за свои собственные цели, их суммарная сила была значительной. Эти команды были очень умны. Войдя в руины Дворца Божественного Древа, они последовали за Ван Чжунем и Уинин, которые получили предсказания из Божественного Древа. Они были прекрасно осведомлены о новостях о Дворце Божественного Древа, и что Ван Чжун и Уинин имели преимущество, поскольку знали больше, чем они. Поэтому они последовали за ними. Даже если бы они не смогли получить самую большую награду, они все равно могли бы что-то извлечь из этого. Очевидно, что их выбор был правильным. По крайней мере, они нашли эту гору духовных сокровищ. Глаза мученика загорелись, прежде чем его выражение успокоилось. Он не паниковал только из-за появления Ван Чжун и Уинин, пытался схватить 9 божественных солнц Линчжи. После напоминания Вэнь Цинсюань он чувствовал, что нелегко будет его взять. «Ха-ха, капитан Мучень, твоя группа прибыла сюда довольно быстро», — Ван Чжун стоял в небе, смотря на группу Мученя. Сначала он улыбнулся Вэнь Цинсюань, прежде чем заговорить с Мученем. «Капитан Ван Чжун, ты тоже не слишком медленный», — Мучень улыбнулся в ответ. «В этой горе духовных сокровищ чрезвычайно ценные духовные сокровища, поэтому я, естественно, должен был прибыть сюда достаточно быстро, иначе их заберет кто-то другой». Ван Чжун улыбнулся, взглянув на вершину горы духовных сокровищ, которая излучала бесконечный свет. Когда Мучень услышал его ответ, он не мог не сощурить глаза. Судя по всему, Ван Чжун и Уинин также получили весть о 9 божественных солнцах Линчжи. «Хэмэмэм». Уинин уставилась на Мученя, прежде чем холодно фыркнуть. Ее нефритовые ручки держали полумесяцы. Она наклонила лезвие. Мелькнула вспышка света. Очаровательное овальное лицо молодой девушки было наполнено холодом, когда в ее глазах покоилась фигура. «Ха-ха, капитан Уинин, так как капитан Мучень и Вэнь Цинсюань работают вместе, почему бы и нам не поработать вместе, чтобы избежать ситуации, когда мы не можем заполучить сокровища этой горы?» Ван Чжун рассмеялся, его глаза сверкнули, глядя вперед. Мучень и Вэнь Цинсюань работали вместе. Хотя они представляли только 2 группы, их боевая мощь была чрезвычайно высока. Хотя их 3 команды были не так просты, с кем можно было легко справиться, в конце концов, был некоторый риск. Если бы они работали вместе с Уинин, то у них было бы абсолютное преимущество. Более того, из отношений Уинин и Мученя прежде, казалось, у нее была огромная обида на него, которую Ван Чжун мог выгодно использовать. Выражение Мученя стало холодным. Очевидно, он понимал намерения Ван Чжун. Если Уинин будет сотрудничать с ними, это означает, что появится больше проблем для них. Когда Уинин услышала слова Ван Чжуня, ее брови дрогнули, ее глаза немного колебались. Похоже, она была тронута этой идеей. «Хотя ваша команда сильна, брата Ву Линя из воинственной духовной академии здесь нет. Исходя из ваших сил, я боюсь, вы им не противник. Поэтому, если мы объединимся, это принесет пользу нам обоим». Видя, что Уинин была тронута его идеей, Ван Чжун тут же добавил: «Куя железо, пока горячо». Позади Уинин, Дэн Тонг и группа обменялись взглядами, поскольку у них не было никаких комментариев. Они приняли бы решение Уинин. Очевидно, что среди их группы именно Уинин принимала решение. Уинин взглянула на искреннего Ван Чжуня, прежде чем перевести взгляд на Мученя. Она поняла, что у последнего не было никакого выражения на лице. Это заставило ее усмехнуться. Всякий раз, когда Мучень стоял перед ней, он всегда улыбался, и она находила это раздражающим. Это был первый раз, когда она увидела беспомощный и невыразительный взгляд на лице Мученя. Иногда, лицо без какого-либо выражения, на самом деле выражало настроение больше остальных случаев. «Ты боишься, что я присоединюсь к нему?» — сказала Уинин, уставившись на Мученя. Мучень тихонько сказал: «Ты слишком много думаешь». Уинин холодно фыркнула, посмотрев на Ван Чжуня. «Я определенно не отпущу этого парня, но я займусь им сама. Мне не нужна помощь кого-либо еще». Ван Чжун, у которого все еще была улыбка на лице, застыл. Он с изумлением смотрел на Уинин. Через короткое мгновение он показал уродливую улыбку на своем лице. «Какое сожаление!» Мучень, с другой стороны, с удивлением посмотрел на Уинин. Очевидно, он понятия не имел, почему последний отказался от шанса, который мог бы создать им проблемы. «ТСК, ТСК!» Вэнь Цинсюань буркнула губами, вздохнув. Она подошла к Лоли с улыбкой, нависающей на ее лице, и сказала с глубоким смыслом. «Почему это Уинин похоже на жену в припадке гнева?» Лоли улыбнулась, но не ответила ей. После того, как группа Ван Чжуня и Уинин прибыли, они не совершили никаких необдуманных шагов в сторону горы духовных сокровищ. Очевидно, они не были ошеломлены горой перед ними, несмотря на то, что знали, какой огромный соблазн вызывают духовные сокровища. Позади них потрясающее количество команд появилось и остановилось в небе. Они бросили взгляд на гору духовных сокровищ, и сразу же появились команды, у которых глаза стали красными. Это ледяной и огненные фрукты вермиллиона? Боже, да там есть даже женьшень кровавого дракона. Это чрезвычайно ценное культивирующее сокровище. Один за другим раздавались крики, наполненные жадностью. Дыхание бесчисленного количества людей стало тяжелым. Гора духовных сокровищ перед ними имела слишком большую ценность. Если бы они смогли успешно получить одно из них, их выгода от путешествия в дворец божественного древа была бы вполне приличной. Мучень посмотрел на все эти красные глаза, его взгляд сверкнул, и он слегка улыбнулся Вэнь Цинсюань. «Какая отличная приманка!» Вэнь Цинсюань прекрасно улыбнулась. Мучень улыбнулся, поняв, что все эти люди, чьи умы были заполнены жадностью, долго не проживут. Гипотеза Мученя не ошибалась. После нескольких минут атмосфера тех людей, глаза которых были наполнены жадностью, стала тяжелой. Наконец некоторые команды не могли устоять перед искушением. Со свистом команда бросилась к горе духовных сокровищ. После их действия многие команды также бросились вперед. Сотни команд можно было увидеть, двигающимися к горе духовных сокровищ. Мучень, Ван Чжун и Уинин сохраняли свои холодные взгляды, наблюдая со стороны. Ву-у-у-у-у-у-у-у-у. Очень быстро все эти команды облепили гору духовных сокровищ. Однако когда они собирались ступить на платформу, напоминающую драгоценные камни, яркий свет вырвался из горы духовных сокровищ, слой за слоем световые экраны распространились по области. Взрыв, взрыв. Экраны света сопровождались глубокими звуками. Все те команды, которые направлялись к горе духовных сокровищ, отлетели назад, выплевывая кровь, а их лица побледнели. Мучения остальные сосредоточили свои взгляды на изменениях горы духовных сокровищ. В пределах горы, покрытой экраном света, не каждый из них был откинут назад, так как они поняли, что в каждом слое на платформе может остаться только одна фигура. В этот момент люди, оставшиеся в слоях, озирались в страхе. Очевидно, их испугали внезапные изменения. В чем дело? Кто-то кричал от удивления, в его голосе содержался страх. Мучения и его группа смотрели на фигуры, которые оказались в каменной могиле. Затем они посмотрели на гору духовных сокровищ. В углу каждого слоя ослепительный свет смутно собирался, формируя светлую фигуру. Значит, ловушки действительно есть? Мучения и его группа смотрели на световую фигуру, мгновенно подняли бдительность. Глава 513. Правила и положения. Блестящий свет излучала гора духовных сокровищ. Казалось, экран света покрывал весь горный хребет. Взгляд Мученя и его группы устремились на небо, к горе духовных сокровищ. Когда свет сконцентрировался, медленно появилась фигура. До сих пор остались люди, живущие на горе духовных сокровищ. Шок поразил сердце Мученя и группы. Неужели даже после всех лет во дворце божественного древа кто-то остался? Под нервным взглядом Мученя и группы свет стал яснее в небе, а затем превратился в фигуру из света. Эта светлая фигура казалась похожей на старика, когда стояла в небе. Он ничего не сказал, что вызвало тишину в изначально шумной горе духовных сокровищ. Никто не осмеливался произнести ни слова. Те, кого отбросили назад раньше, вытерли кровь с уголков губ. Они с изумлением взглянули на светлую фигуру. Хотя они не знали, кем была эта фигура, учитывая силу Дворца Божественного Древа и то, что они были отброшены, даже небрежность могла нести за собой высокую цену. В окрестностях Мученя, Лоли, Вэнь Цинсюань и их группы вспыхнула духовная энергия, Их глаза наполнились бдительностью. В одно мгновение что-то пошло не так, они немедленно отступили. Никто не сможет войти в главное место Духовной горы. Все будет по правилам и положениям Дворца Божественного Древа. Только когда мучения его группы отступили, пожилая фигура заговорил. В его голосе не было никаких эмоций, из-за чего звучание было особенно пустым. Но только одно это могло заставить волосы встать дыбом. «Кажется, это не живой человек». Услышав голос, выражение мученя слегка изменилось. Он посмотрел на пожилого человека. Он понял, что у последнего не было никакого выражения на лице. Глаза были особенно пусты, без каких-либо человеческих эмоций. Возможно, это духовный клон, оставленный какой-то грозной фигурой Дворца Божественного Древа, тихо сказала Лоли. Вэнь Цинсюань тихо выдохнула. Это было прекрасно, пока это не было оригинальным телом того старого демона. В противном случае, им пришлось бы спасаться бегством. Однако пока он стоит на нашем пути, нам не удастся пробраться мимо, Сюйхуан мягко заметил со стороны. Он ясно видел сцену неудачников. Кроме того, некоторые люди оказались в ловушке. Кто знает, что их ждет? Разве он не сказал, что все будет следовать правилам горы духовных сокровищ? Сказал тихо Мучень, когда его глаза сверкнули. Что за правило? Лоли и Вэнь Цинсюань были в недоумении. Мучень покачал головой, глядя на фигуру света. В горе духовных сокровищ есть 9 уровней. Чем выше уровень, тем драгоценнее сокровища будут. Около каждого духовного сокровища есть страж, охраняющий его. Только победив стража, можно уйти с духовным сокровищем. Те, кто не справится с задачей, будут пойманы в ловушку на полгода в качестве наказания за то, что они не стали усердно трудиться над их культивированием и попробовали откусить больше, чем могут проживать. Когда все задумались, фигура заговорила. Вот каковы правила. Тогда мучения группа все поняли, но вскоре они были поражены наказанием. Ловушка на полгода, если это произойдет, то они не смогут участвовать в великом турнире, который будет продолжаться. Похоже, правила призваны побуждать учеников Дворца Божественного Древа культивировать. Наверное, они никогда не думали, что дворец окажется в таком состоянии. Никто из нас здесь не является учеником Дворца Божественного Древа, сказала Вэнь Цинсюань. Это означает, что эти парни должны победить стража, охраняющего духовные сокровища. Если они победят, они смогут получить сокровища с каменной платформы, но если они проиграют, Мучень усмехнулся. К счастью, он не сделал опрометчивого решения. В противном случае они, возможно, оказались бы в ловушке, принужденные сражаться со стражем, и это было бы чрезвычайно опасно для них. Они сами не знали, насколько сильны эти стражи, охраняющие духовные сокровища. «Тогда подождем и посмотрим», — Мучень сказал хмуро. «Если наказание будет настолько суровым, и сила этих стражей будет чрезвычайно высокой, тогда ему придется отказаться от 9 божественных солнц Линчжи, независимо от того, насколько он хочет их получить, поскольку у него нет времени, чтобы оставаться в ловушке 6 месяцев». Вэнь Цинсюань и остальные кивнули в знак согласия. Сейчас они могли только ждать и смотреть. Пока Мучень и группа обсуждали это, фигура внезапно вышла из барьера на каменной платформе. Те, кто вступил на платформу, испытали легкую дрожь по земле. Через некоторое мгновение свет рассеялся, и все стражи были отчетливо видны. Стражи были черного цвета, будто были выкованы из черного металла. На их телах также присутствовали руны, мерцающие слабым светом. Смутно от них расходилась мощная рябь. Глаза мученя и группы были сконцентрированы на этих черных стражах. Тем не менее, рябь вокруг тел стражей была особенно загадочной. Отныне они не могли оценить силу этих стражей. Кроме того, они не были идентичны. Те стражи, которые находились на более высоких уровнях, излучали больше пульсации энергии. Мучень бросил взгляд на гору духовных сокровищ. Она имела 9 уровней, и никто не ступил на 8 и 9 уровни. Следовательно, на них не появилось стражей. На 7 уровне было 2 человека, а под ними было больше стражей, так как и людей было больше. На горе духовных сокровищ, те, кто оказались в ловушке на каменной платформе, были немного в панике, когда услышали слова фигуры. Если они не справятся с задачей, они будут пойманы в ловушку на полгода. Такая цена была слишком высокой, так как к тому времени завершился бы великий турнир. Я отказываюсь верить, что стражи здесь настолько сильны. После стольких лет, я уверен, их сила уменьшилась. Возможно, последствия неудачи были слишком серьезными. Один из злоумышленников, вступивших на пятый уровень, крикнул, а его лицо побледнело, когда он сделал шаг вперед. Огромное количество духовной энергии вырвалось наружу. Плотность духовной энергии достигала уровня стадии небесного завершения последней фазы, и он был всего лишь в шаге от КЧТ. Подошва его ноги ступила вперед, его фигура замерла, выбрасывая ладонь вперед. Его ало-красная духовная энергия была похожа на пламя, когда он напал на стража черно-золотого цвета. Алая духовная энергия вырвалась наружу, свет в пустых глазах стража, казалось, сгустился. В следующий момент он сделал шаг вперед. Он не попытался уклониться, его черная металлическая ладонь была выброшена вперед аналогичным образом, и атака стража столкнулась с атакой этого человека. Взрыв. Громкий взрыв торжественно прозвучал, когда вспышка света показалась. После этого каждый мог видеть, как тело злоумышленника вылетело из взрыва, из его рта хлынула свежая кровь, он тяжело упал на землю, а лицо его побледнело. Все молчали. У многих людей были изумления в их глазах. Всего один шаг – это все, что понадобилось, чтобы победить вторгнувшегося. Очевидно, сила этого стража достигла КЧТ, но это был только всего лишь пятый уровень горы. Бой проигран, заточение на полгода. Голос старца раздался в небе, и с взмахом руки оковы света выстрелили и сковали тело злоумышленника. После этого, не заботясь о его жалких криках, земля разверзлась, и его тело упало вниз. В следующее мгновение земля снова сошлась к своему первоначальному виду, а крик стих. Лица бесчисленного количества людей побледнели, особенно тех, кто вторгся. «Я больше не хочу быть вторгнувшимся». Некоторые люди не могли смириться с наказанием, они кричали, побледнев от страха. Вскоре они обернулись и побежали прочь. Побег от сражения расценивается как провал. К заключению добавляется еще 6 месяцев, фигура снова заговорила. Вскоре после этого она махнула рукой, кандалы света замерцали, и сковали тех, кто пытался сбежать, а затем они были поглощены горой. При этом все те, кто дрожал от страха, и изначально думал о победе, стояли на месте. Побег от битвы добавлял еще 6 месяцев к заключению. Это уже был целый год на земле без живых существ. Разве это не было тяжелее, чем умереть? Давайте рискнем. Они не могли отступить, а только бороться за свою жизнь. У этих людей по-прежнему был непоколебимый дух. Бум, бац. Мощная духовная энергия вырвалась из них на каменной платформе, человеческие фигуры устремились к холодным куклам, и вспыхнули сражения. Духовные энергии взорвались на каменной платформе, удивительные атаки выпускались без какой-либо сдержанности. Менее чем через 10 минут было много людей, которые не справились с задачей. Те, кто потерпел неудачу, без сомнения, будут затянуты горой и заключены под стражу. Крики, исходящие от них, были наполнены болью. Тем не менее, не все потерпели неудачу. Были те, кому повезло, и они были избавлены от наказания, так как не пошли на более высокие уровни. Таким образом, стражи, с которыми они столкнулись, были не слишком сильными. После ожесточенных сражений им удалось выиграть бой. Когда они одержали победу, экран света, окутывавший их, медленно исчез. Когда экран света исчез, эмоциональные люди плакали от счастья. Под их паникой они фактически забыли о своей награде и сбежали, не смея приближаться к горе. Мучен не уделял слишком много внимания битвам на низких уровнях. Его внимание было приковано к 7-му уровню, поскольку на этот уровень вторглись 2 человека. Из этих 2 человек один был стадии КЧТ. Однако с его силой он только и успел обменяться парой ударов с стражем, прежде чем был побежден. Другой человек был немного сильнее, так как он обладал стадией ГД. С его силой он мог считаться элитой и мог быть капитаном группы. Однако его стадия ГД не принесла ему много пользы в сражении с стражем. Страж обладал большим количеством опыта, а также знала мощное духовное искусство божественного уровня. Мощная атака стража полностью подавила эксперта ГД. Этот человек вел жалкую борьбу. Бой продолжался полчаса, прежде чем он исчерпал всю свою духовную энергию. Несмотря на это, он все еще не мог выйти победителем. К счастью, когда его духовная энергия была полностью истощена, он больше не мог двигаться, а страж получил серьезный урон от трещин на груди. Он шел вперед, покачиваясь то влево, то вправо, как будто вот-вот упадет. Ничья. Поскольку вы не смогли победить, вы не имеете права на награду. Однако и заключение вы избежали. Старик в небе заговорил, наблюдая за сценой. Услышав его решение, человек почувствовал облегчение. Он буквально волочил свое тело, наполненной ранами и истощенной духовной энергией, покачиваясь в воздухе, прежде чем ему помогли его товарищи по команде. Когда эта битва закончилась, почти все битвы на горе духовных сокровищ закончились. Более половины из тех, кто вторгся, были поглощены горой и взяты под стражу. За пределами горы духовных сокровищ стояла тишина. Все те команды, чьи глаза были наполнены жадностью прежде, были пропитаны холодным потом, поглаживали себя по груди. Им повезло, что они сделали шаги медленнее. В противном случае, кто знает, попали ли бы они в тюрьму, или нет. Мучень также молчал. Страж на седьмом уровне мог одолеть эксперта ГД. Если он хотел 9 божественных солнц Линчжи, ему пришлось бы сражаться на 9 уровне. Видя все это, должен ли он попробовать теперь, или должен уйти? Если ему удастся справиться, он сможет получить 9 божественных солнц Линчжи. Однако если он потерпит неудачу, он будет взят под стражу. Что ему делать? Глава 514. Дух. За пределами горы духовных сокровищ, хотя она все еще была заполнена людьми, атмосфера была особенно тихой. Лица довольно многих команд побледнели, в глазах вспыхнул страх. Жадность, которая наполняла их глаза раньше, была заменена страхом. Хотя сокровища были чрезвычайно заманчивыми, их жизнь была более важна. Хотя они не потеряли бы свою жизнь, им не удалось бы сражаться в течение полугода, так как они были бы заключены под стражу. Такое наказание было еще более суровым, чем смерть. Естественно, они были не единственными. Даже такие люди, как Ван Чжун и Уинин, носили серьезные выражения. С их силой уровни ниже седьмого были не слишком сложны. Однако их цель не останавливалась на этом уровне. Если и были сокровища, которые привлекали их внимание, то это были сокровища с седьмого уровня и выше. Но для того, чтобы получить их, им придется столкнуться с мощными стражами, и уровня этих стражей достаточно, чтобы создать для них угрозу. Вся гора духовных сокровищ была исключительно тихой и бесшумной. Лоли взглянула на Мученя. Она знала, что Мучень отчаянно нуждался в 9 божественных солнцах Линчжи на 9 уровне, сражение на котором было чрезвычайно опасно. Однако, с темпераментом Мученя, было невозможно заставить его отказаться от него. Глаза молодой девушки сверкнули, когда она сжала меч бога Ло. Есть ли еще ученики, которые хотят бросить вызов? Посреди тишины раздался голос фигуры света с неба. В его голосе не было никакого намека на эмоции. Каждая команда обменялась взглядами, но они не смели двигаться. Хотя эти команды с приличной силой могли бросить вызов более низким уровнем, провал все еще был слишком суровым, что сделало их особенно напуганными. Мучень сжал кулак, его глаза заблестели. Хотя он все еще сомневался в своем сердце, 9 божественных солнц Линчжи были слишком важны для него. Если он откажется от него, кто знал, когда он в следующий раз найдет это сокровище. «Позвольте мне бросить вызов стражу 9 уровня», — Лоли внезапно заговорила, улыбнувшись Мученю и крепко сжав меч бога Ло. «Хотя страж, несомненно, силен, поверь мне, я смогу победить его, и непременно принесу тебе 9 божественных солнц Линчжи». Мучень был ошеломлен словами Лоли. Даже Вэнь Цинсюань, Сюйхуан и остальные были ошеломлены. Лоли планирует рискнуть. Лоли нежно улыбнулась, глядя на Мученя. «Хорошо, нет, это был не Мучень», — Вэнь Цинсюань, нахмурив брови, сказала. «Забудь об этом, оставь это мне. Хотя это будет немного тяжело, я рискованный человек». Ее слова содержали гордость. Действительно, у нее была квалификация, чтобы говорить такие слова. Как капитан команды, которая занимала первое место, возможно, все команды в великом турнире знали, что Вэнь Цинсюань обладает невероятной силой, хотя ей еще и предстоит по-настоящему раскрыть ее. Однако никто не будет умолять ее. «Позволь мне сделать это, я смогу справиться», — столкнувшись с гордостью Вэнь Цинсюань, Лоли покачала головой. «Ты...» Вэнь Цинсюань немного разозлилась. Пока две девушки спорили, Мучень, который вообще не говорил, глубоко вздохнул. Вскоре после этого он закрыл глаза и через мгновение открыл. Когда он открыл, борьба и колебания в его сердце исчезли. То, что заменило их, было сконцентрированным взглядом, который падал на вершину горы духовных сокровищ. В его глазах больше не было страха. Хотя он не мог определить, насколько силен страж 9 уровня, он знал, что если он проиграет здесь, это будет невыгодно для его совершенствования. На пути к эксперту царства повелителя, если у него не хватает смелости и уверенности в стремлении вперед, он определенно не преуспеет. Нынешний он нуждался в постоянном совершенствовании, поскольку ему все еще нужна была сила, сопоставимая с царском повелителя, чтобы спасти его мать от таинственной земли, которую она опасалась. Он уже знал, что хотел стать непревзойденным экспертом, который мог бы защитить девушку, которую любит, закрывая ее от бури своей грудью. Его путь стать непревзойденным экспертом только начался, поэтому пути назад для него не было. В прошлом у него было слишком много сомнений, так как он не хотел быть заключен на полгода. Но когда он услышал, что Лоли хотела рискнуть получить 9 божественных солнц Линчжи, сомнения в его сердце пропали без следа. Он знал, что Лоли вела борьбу в своем сердце. С каких это пор он стал таким пугливым? С каких это пор он потерял абсолютное рвение, которое имел, стремясь к силе? Реальный путь к становлению экспертом не был столь осторожным. Если он потеряет этот дух, ему будет невозможно прорваться сквозь препятствия, которые удерживали его от того, чтобы стать экспертом. В черных зрачках мученя вспыхнул свет. Он все еще тихо стоял в небе. Однако его стройная фигура как будто стала возвышаться, как и сама гора в тот момент. В тот момент из тела молодого человека исходила острая аура, как будто божественное копье вот-вот пронзит небо и саму вселенную. Вэнь Цинсюань и Лоли остановили спор, поскольку они были немного удивлены, глядя на мученя. Хотя он молчал, они ощущали ауру юноши. В пределах ауры ощущалась уверенность и мужество. Словно парящий орел, к которому сопротивление ветра шло со всех сторон, он все равно продолжал лететь высоко. Лоли ошеломленно уставилась на мученя. Край лица молодого человека был полон резкости. Это заставило ее внезапно рассмеяться, чувствуя изменения в сердце мученя. По правде говоря, после начала великого турнира она чувствовала, что мучень был более-менее осторожен в делах группы. Хотя было все хорошо, она явно предпочитала больше гордого юношу. Раньше он чувствовал колебания внутри себя. Однако она не хотела видеть, как мучень попадает в такую ситуацию, поэтому она охотно вызвалась, чтобы получить предмет, который нужен был мученю. Однако было жаль, что он, казалось, почувствовал это. Поэтому он не дал ее ни малейшего шанса проявить себя. Губы молодой девушки дрогнули, а ее ясные и хрустальные зрачки были заполнены улыбающимся выражением. Вэнь Цинсюань в стороне также смотрела на мученя с изумлением. Она была потрясена изменениями в мучене. Когда Лоли сделала свое предложение, она была на самом деле разочарована мученем. Ее характер был не таким, как у Лоли, и оттого она смотрела на него, как на человека, заботящегося о Лоли, который не позволит ей говорить такие слова. Поскольку он любил ее, он должен был встать перед ней, чтобы заблокировать все, что могло причинить ей какой-либо вред. Когда Вэнь Цинсюань впервые увидела мученя, она увидела парня, который потряс сердце Лоли, она не только разочаровалась, но и не была удовлетворена. Ей не нравился кто-то, кто был настолько осторожен, она восхищалась теми, кто будет стоять лицом к трудностям, будучи высокомерным и не слишком заботящимся о причинах и следствии. Хотя небо и земля были и обширны, он мог управлять облаками и дождем по взмаху руки. Это был характер, которым она восхищалась. Вэнь Цинсюань посмотрела на мученя. Нынешний юноша выглядел словно копье, готовое пронзить небо, и ничто не могло помешать ему сделать это. Он медленно вписывался в характер, который ей нравился. Только теперь она поняла, почему Лоли была с ним. Возможно, это и есть тот мучень с духовного пути. Мучень протянул руку и взял нефритовую ручку Лоли, улыбнувшись. Он ничего не сказал, только улыбка висела на его лице. Лоли, однако, нежно улыбнулась и покачала головой. Мучень развернулся, глядя на Вэнь Цинсюань. Когда последняя посмотрела на него, ее первоначальный внимательный взгляд мгновенно изменился, она прикусила губы. «Ты хочешь что-то украсть у меня? Мне это не нравится», — мучень улыбнулся. «ЦСКА, кто хочет то», — Вэнь Цинсюань сказал с презрением. Вскоре после этого она поняла смысл его слов, пристально посмотрев на него. «Сегодня я получу 9 божественных солнц Линчжи». Мучен посмотрел на вершину горы, с которой сочился бесконечный свет. Он протянул руку и сжал кулак. В его глазах появилась гордость. Есть ли кто-нибудь, кто все еще хочет бросить вызов? В небе фигура света безразлично повторила вопрос. Ха-ха, старик, один юнец здесь готов на это. Мучень рассмеялся, сделав шаг вперед. Его смех был похож на молнию, разверзнувшуюся по всему небу. Голос мученя мгновенно вызвал удивление других команд. Вскоре после этого изумленные взгляды направились к нему. Мучень не обратил внимания на эти взгляды. Его фигура бросилась вперед, превратившись в полосу света, и устремившись к вершине. Боже, он выбрал 9-й уровень. Крики удивления раздались по небу. Глаза Ван Чжуня мгновенно сузились. Он прищурил глаза, глядя на Мученя. Этот парень действительно осмелился пойти. Если он потерпит неудачу, сможет ли он перенести последствия? Уинин тоже смотрела на Мученя. Тонкая фигура молодого человека, лучившаяся аурой, а также его ясный и бесстрашный голос, сделали ее немного растерянной. Вскоре она не могла не скрежетать зубами. Этот ублюдок пытается привлечь к себе внимание. Если он попадет под стражу, я должна буду найти его, чтобы вернуть долг. Свист. Под бесчисленными взглядами фигура Мученя, превратившись в полосу света, без страха бросилась на 9-й уровень. Впоследствии он был покрылся бесчисленными огнями. В небе горы фигура старика все еще оставалась равнодушной. Однако никто не заметил, что, когда фигура Мученя приземлилась на 9-м уровне, в глазах старика прошла небольшая рябь. Глава 515. Три этапа духовного бедствия. Полоса света протянулась по горизонту под бесчисленными взглядами, влетев в экрана света. Затем фигура Мученя приземлилась на 9-й уровень платформы. Когда его ноги коснулись земли, Мучень поднял голову, посмотрев на другой конец. Там был словно нефритовый лотос с бесконечным испускаемым светом. Он был похож на маленькое солнышко, когда взгляд Мученя проникал сквозь его ослепительный свет. Это был блестящий идеальной формы, который заставлял других не щурить глаза. У него был полупрозрачный стебль. На тонкой ветке качались листики, и 9 легких шаров слегка подрагивали, будто были 9 солнцами. Даже свет в небе был более тусклым по сравнению с ними. Чистая духовная энергия могла заставить сердце других трепетать, распространяясь от 9 солнц пульсациями волны. Вокруг нефритового лотоса даже пространство лучилось чистой духовной энергией. Это были 9 божественных солнц Линчжи. Мучень стремился получить это сокровище даже в своих снах. Омн. Мучень посмотрел на 9 божественных солнц Линчжи, глубоко вдохнув. После этого он решительно отвел взгляд, подавляя волнение в своем сердце. Он знал, что, если он хочет получить сокровище, ему придется пройти испытание. Омн. Только когда Мучень подавил волнение в своем сердце, из другого конца огромной каменной платформы вырвался свет высотой в сотни футов. Этот свет выглядел так, словно он проникал через гору духовных сокровищ, и его можно было разглядеть за 100 миль. Линия взгляда Мученя сконцентрировалась на этом свете, поскольку слабое давление медленно начало исходить от него. Это давление не было сильным, однако было чем-то, что невозможно было увидеть, что заставляло сердца других колебаться и, в конце концов, влияя на дух, в результате чего боевой дух рассеивался. Величественная духовная энергия вырвалась из тела Мученя. Черная молния мелькнула, покрыв тело Мученя. Звуки грома разошлись по области. Очевидно, что Мучень использовал свое телосложение бога молний. Оказавшись лицом к противнику такого уровня, он не осмелился быть слабым. Вне горы бесчисленные взгляды ждали, когда свет исчезнет. Все они хотели знать, насколько мощной будет страж 9-го уровня. Спустя какое-то время свет начал затухать. Когда свет исчез, появилась нечеткая фигура. Бум! Из мутного свечения вышла черная фигура. Это был черный страж, мерцающий металлическим блеском. Однако, по сравнению со всеми предыдущими стражами, этот был явно совершенным. Эта фигура была такой же тонкой, как человеческая, и опасность исходила от нее. На его теле темно-фиолетовые руны мерцали слабым светом, глаза стража также светились слабым фиолетовым блеском. В руке его было черное длинное копье, на конце копья был клинок. Очевидно, что это оружие использовалось для убийства. Страж был меньше в сравнении с предыдущими. Тем не менее, любой мог почувствовать страшную силу, содержащуюся в ее хрупком на вид теле. «Это страж 9-го уровня», кто-то пробормотал с бледным лицом. Судя по давлению, возможно, он обладает силой, чтобы противостоять с экспертом катастроф духовного бедствия. Он действительно мощный. Однако интересно, каков точный ранг силы духовного бедствия. За пределами горы люди обсуждали стража, не в силах скрыть их изумление. Мучень внимательно посмотрел на стража перед ним. Ему ясно казалось, что угроза становится все больше. Из-за этого мышцы в его теле напрягались. В его руке появилось демоническое драконье пожирающее копье. Этот страж обладал действительно совершенной силой духовного бедствия. Духовное бедствие было последним препятствием к царствам повелителя. Оно было также самым тяжелым из трех катастроф, будь то Качита или Где, в них можно было на что-то положиться. Однако духовное бедствие относилось к духу культиватора. Концентрация плоти, ауры и духа были самыми важными факторами. Если что-то не так будет с духом, это было фатально для культиватора. Проще говоря, в совершенствовании духа было три этапа. Первый этап очищал человеческое тело кровным огнем, второй – очищал духовную энергию через духовные агонии, наконец, совершенствование духа через пламя души. Это было в основном расширение Качита и Где за счет духа. Снова пройдя эти катастрофы, дух станет сильнее. После полного прохождения трех этапов, дух начнет меняться, заложив фундамент для царства повелителей. Судя по силе этого стража, он, вероятно, обладал силой первого этапа духовного бедствия. Духовное бедствие первого класса. Взгляд Лоли, Вэнь Цинсюань и остальных стал серьезен. Хотя раньше они предполагали это, когда страж только появился, они не могли избавиться от потрясения в их сердце. С помощью руин на заброшенном континенте, все команды в великом турнире имели потрясающий рост силы. Но даже к этому времени большинство участников не достигли духовного бедствия. Возьмем, например, Ван Чжуня и Уинин. Несмотря на то, что они находились на стадии Где и обладали квалификацией, чтобы войти в духовное бедствие, они ждали удобного случая, чтобы успешно пройти этот этап. Но это планировалось только в будущем, а не в настоящем. В этом турнире те, кто осмеливались сказать, что у них есть сила, чтобы сразиться с этой марионеткой, не продержались бы 3 секунд. Этот дворец божественного древа действительно оставил наследие, мягко заговорила Вэнь Цинсюань. Лоли кивнула. А что, если он проиграет? Вэнь Цинсюань посмотрела на Лоли. Сила мученя была только на стадии Качите. Даже если он обладал многими техниками, пытаясь победить стража духовного бедствия первого этапа, это определенно будет непросто. Однако, как только он потерпит неудачу, он будет заключен на 1/2 года. Я верю в него, Лоли слегка улыбнулась, остановившись на мгновение, прежде чем продолжить. Если он проиграет, я поведу команду дальше и пройду в финал. После того, как я убью Цзи Сюаня, я вернусь сюда, чтобы дождаться его. Будешь ждать 1/2 года? Вэнь Цинсюань приподняла брови. Лоли кивнула, беспомощно улыбнувшись. 1/2 года, по крайней мере, у меня есть. Хотя это может быть последнее мое время на свободе. Ее последнее предложение было чрезвычайно тихим. Даже Вэнь Цинсюань не смогла ясно расслышать, что хорошего в этом парне, что ты так хорошо к нему относишься. Вэнь Цинсюань была немного смущена. С тем, насколько выдающейся была Лоли, даже в Великой Тысяче Миров, она определенно будет сиять. Тем не менее, она хотела быть смученным, скрываясь в его блеске. Лоли слегка улыбнулась, ее очаровательные глаза взглянули на стройную фигуру. Вэнь Цинсюань знала ее, но не до того, как она вступила на духовный путь, или точнее сказать, до того, как она встретила мученя. Ее мир был темным, и пока она была молода, ее отец погиб в бою. Тот, кто был ее опорой, пал. Ее мать была убита горем, ее здоровье постепенно ухудшилось. Другие элиты клана Бога Ло не имели никаких достижений, они были похожи на насекомых, обитающих в лесу. Тяжелое бремя клана пало на ее плечи. Ее дед временно взял его за нее, но она прекрасно понимала, что ей нужно взять все на себя в один прекрасный день. Однако у нее не было уверенности. Раньше она даже подумала, что, когда этот день настанет, она рухнет под этим грузом. Затем она встретила его на духовном пути и обрела уверенность. В самые мрачные моменты он был словно солнце, которое сияло над ней и медленно увеличивалось, освещая ее мир. С тех пор, как она вернулась с духовного пути, ее изменения потрясли ее деда. Возможно, именно по этой причине он пошел на компромисс и дал ей 2 года свободных странствий. Все изменения привнес он. Поэтому у нее не было причин не любить его так сильно. Мучень необычайно великолепен. Я считаю, что если ты проведешь с ним достаточно времени, ты тоже влюбишься в него. Лоли улыбнулась, глядя на Вэнь Цинсюань. Вэнь Цинсюань взглянула на фигуру вдали, сказав без эмоций на лице: «Эта шутка совсем не смешная. Я видела слишком много талантливых людей. Кроме того, кроме 5 великих духовных академий, Великая Тысяча Миров обширна». Лоли не возразила, она улыбнулась. «Кажется, ты не так проста». Вэнь Цинсюань незаметно расправила свои прекрасные плечи, ее золотистая бронза сформировала гордую грудь. Она больше не комментировала эту тему, поскольку внезапно взглянула на вершину горы духовных сокровищ. Появлялись пугающие колебания духовной энергии, которые расходились по всем направлениям небес. Они, наконец, сражаются. Вэнь Цинсюань внимательно смотрела на стройную фигуру, когда ее розовые губы слегка приподнялись. Мучень, позвольте мне увидеть, что ты достоин оценки Лоли. Глава 516. Сражение со стражем. Безграничная духовная энергия вырвалась, словно шторм, пока они стояли на каменной платформе. Раздавались удары грома. Мучень держал демоническое пожирающее копье дракона, оба его глаза были направлены на стража, который стоял перед ним. Его тело мерцало от молнии. Под его мышцами скрывалась мощная энергия. В тот момент, когда он двинулся, он мгновенно выпустит поразительную разрушительную силу. Столкнувшись с предупрежденным взглядом мученя, глаза черного стража замерцали фиолетовым светом. От этих глаз медленно исходила опасность. На платформе страж и человек не совершали никаких движений, пока смотрели друг на друга. Однако эта ситуация продолжалась лишь короткое время. У стража не было никакой мудрости, поэтому он не знал страха. Он стоял перед мученем. Независимо от того, был ли противник стадии Качета или царства повелителей, он, не колеблясь, показал бы всю свою силу. Поэтому страж взял на себя инициативу, чтобы нарушить покой. Бум! Земля слегка дрогнула, когда страж шагнул вперед. Пурпурные руны на его теле мгновенно вспыхнули ослепительным светом. Пугающая духовная энергия была похожа на приливные волны. Шорох! Фигура стража исчезла в одно мгновение. Лицо мученя изменилось, поскольку он знал, что страж не исчез. Скорость этого стража была слишком высокой для обычных глаз. Этот страж обладал пугающей скоростью. Рев. Хотя мучень был поражен скоростью стража, он был, в конце концов, человеком, обладающим боевым опытом. Тень дракона появилась под его ногами, и когда дракон взревел, в этом месте появилась тень, а он отступил назад. Шорох. Ветер жужжал в ушах. Когда мучень отступил, он сосредоточил свое выражение лица. Демоническое пожирающее копье дракона в его руках несло убийственное намерение, поскольку стало как демонический питон, нуждающийся в разрушении. Он выстрелил вперед, словно молния, появившись позади него. Взрыв, взрыв. Пространство было разрезано его копьем, поскольку оставило слабые полосы в пустой области. Дзин. Демоническое пожирающее копье дракона пронзило пустое пространство. Металлический звук раздался, когда черное длинное копье встретило его. Удар копья был предельно точным, поскольку кончик копья столкнулся с кончиком демонического пожирающего копья дракона. Черная вспышка света прошла после остановки копья мученя. Бум! Черная молния вспыхнула на теле мученя. Его тело, казалось, стало больше. 5 молниеносных рун на его теле мгновенно появились с напряжением мышц на руках. Шорох, шорох. Выражение мученя было тяжелым, а его рука дрожала. Скрип доносился от демонического пожирающего копья дракона. Силуэты копий, покрывшие все пространство, сыпались со всех сторон, словно пугающие молнии, без малейшего сдерживания. Очевидно, что мучень не сдерживался, поскольку использовал 5-ю руну телосложения бога молний. Кроме того, позаимствовав мощь демонического пожирающего копья дракона, даже эксперты стадии ГД не посмели бы принять на себя атаки мученя, а предпочли бы спрятаться. Однако противник мученя был не стадии ГД. Это был боевой страж с силой духовного бедствия, без какого-либо страха и эмоций. Дзин, дзин. Поэтому, даже когда страж столкнулся с нападениями мученя, не было никаких последствий. Копье в руках стража было подобно дракону, принявшему на себя незначительный удар. Это был просто ответ силой. Штормовые атаки столкнулись с двух сторон. После этого снова возникла тишина, поскольку атаки были нейтрализованы. Вне горы лица Вэнь Цинсюань, Лоли и остальных были серьезными, пока они переглядывались. Хотя обе стороны казались равными, Мучень был первым, кто нанес атаку. Однако каждая из его атак была заблокирована стражем, не имея возможности пройти. Очевидно, битва мученя, безусловно, будет чрезвычайно тяжелой. Дзин, дзин. Видя, как удары копий нейтрализуют друг друга, взгляд мученя стал еще более сконцентрированным. Рука, которая держала демоническое пожирающее копье дракона, вздрогнула. Столкновения теперь были более усердными. Если бы демоническое пожирающее копье дракона не было бы духовным артефактом несравненного ранга, и его физическое тело не достигло бы уровня 5-й руны, он был бы уже ранен от предыдущего обмена ударами. Сила духовного бедствия первого класса не была равна к Дзин. Разрушительное количество силуэтов копий мелькали в воздухе, когда два наконечника сталкивались. Взрыв. Разыгралась буря, и можно было смутно увидеть следы воздушного взрыва. Фиолетовый свет в глазах стража внезапно вспыхнул, когда он внезапно отпустил копье. С вспышкой черного света его фигура появилась перед мучением. После этого страж отправил ладонь прямо в грудь мученю, в результате чего даже пространство вокруг содрогнулось. Страж, наконец, начал захватывать инициативу, поскольку произвел мощную атаку. Контроль над сражением со стороны стража был действительно шокирующим. В следующее мгновение атаки мученя были полностью прекращены. Лицо мученя изменилось. Тень дракона снова появилась под его ногами. Он напустил демонические пожирающие копье дракона и улетел в черном свете. Страж последовал за ним. Ладонь была зафиксирована на мучене, когда тот приближался. Мучень не мог избежать удара этой ладони. Столкнувшись с преследованием, в глазах мученя вспыхнула жестокость. Так как он не мог этого избежать, тогда решил встретить в лицом. Бум! Безграничная духовная энергия вырвалась из спины мученя. Звездное небо и четыре огромных зверя появились, когда мучень отправил свою ладонь в ответ. Священное писание четырех богов. Когда мучень зарычал, четыре изображения зверей взревели, превратившись в свет, и выстрелив к стражу. Фиолетовый свет замерцал в глазах стража, когда ладонь, превратившаяся в черный свет, со свирепой духовной энергией столкнулась с печатью света. Бум! Тяжелый грохот раздался, всплеск духовной энергии зашел от места столкновения, неся хаос. Печать света, которая казалась огромной и стремительной, появилась только на мгновение, прежде чем была уничтожена. Черная ладонь расколола свет, столкнувшись с грудью мученя. Бум! Фигура мученя была отправлена назад, тяжелый звук раздался от его ладони. Вне горы духовных сокровищ раздался шум. Мучень тяжело приземлился на землю, его фигура стремительно двигалась назад. Обе его ладони крепко впились в землю, оставляя на каменной платформе полосы. После полета на 100 футов мучень остановился. Когда он поднял голову, из уголков его рта сочилась кровь. Однако в его черных зрачках вспыхнул холодный блеск. Шорох. Демоническое пожирающее копье дракона появилось за стражем, а убийственное намерение только увеличилось. Острый наконечник копья появился позади стража, направляясь к нему под острым углом. Однако когда демоническое пожирающее копье дракона собиралось нанести удар стражу, тот внезапно обернулся. Он топнул ногой, словно ударил молотом, из-за чего пространство искривилось, прежде чем копье врезалось, словно молния. Взрыв. Воздух задрожал, и демоническое пожирающее копье дракона было отражено с ударом стража. Однако нога стража была пронзена копьем. Очевидно, что, хотя тело стража было так же прочно, как металл, оно не могло пренебрегать остротой духовного артефакта невообразимого ранга. Демоническое пожирающее копье дракона превратилось в полосу света, пролетев по небу, прежде чем остановиться за мученем, плавая в воздухе. Пронзительная аура исходила от него, будто у него была личная неприязнь к стражу. За горы все затаили дыхание, наблюдая за интенсивным сражением этих двоих. Малейшая ошибка может привести к тяжелым травмам. Было видно, что страж явно имел преимущество, поскольку отразил все атаки мученя. В то же время была продемонстрирована его сила духовного бедствия. Мучень, должно быть, немного ранен. Если так будет продолжаться, он, безусловно, проиграет. По сравнению с ГД духовное бедствие слишком сильно. Кроме того, с металлическим телом стража он намного превосходит тело человека, мягко сказала Вэнь Цинсюань. Предыдущее действие мученя было исключительно идеальным. Столкнувшись с таким мощным стражем, он все еще мог двигаться и уворачиваться. Однако он не мог контратаковать. Хотя в конце концов, он был полностью отражен, он уже смог совершить такой подвиг с культивированием стадии КЧТ. Это действительно нелегко. Лоли тоже кивнула. Она не признавала, что мучень оказался в невыгодном положении. Вскоре после этого она улыбнулась. Однако прежде чем результат будет известен, кто знает, кто в выгодном положении, а кто нет. «Будем надеяться», — тихонько ответила Вэнь Цинсюань, наблюдая, как тонкая фигура мученя медленно встает. «В самом деле, с духовным бедствием первого этапа трудно справиться», — мучень встал, сказал это, вытирая следы крови со рта. Бум! Глаза стража все еще мерцали фиолетовым светом. В его глазах все еще не было никакого выражения, так как он смотрел на мученя равнодушно. Страж снова шагнул вперед, заставлял землю дрожать, собираясь атаковать впоследствии. Взрыв. Земля треснула. Страж, превратившись в полосу черного света, несся вперед вместе со смертельной аурой. Треск. Небо стало немного темнее от необузданной духовной энергии. Каждый мог видеть два черных светящихся лотоса, образующих огромный духовный массив. Вскоре после этого свет окутал весь регион. Духовный массив. Глаза Вэнь Цинсюань прищурились. Тем не менее, я боюсь, что духовный массив его уровня не сможет противостоять стражу такого уровня. Два черных лотоса быстро завращались, черный свет вырвался изнутри лотосов, и собираясь вместе. Это было похоже на пушку, когда она выстрелила в стража. Однако, столкнувшись с атакой духовной энергии, тело стража остановилось, и он нанес удар. Черный свет был похож на неподготовленную лошадь, взорвавшись от удара. Страж уничтожил черный свет вместе с духовным массивом демонического лотоса. Когда страж уничтожил духовный массив, его глаза загорелись ослепительным фиолетовым светом, поскольку он почувствовал опасную рябь. Когда он опустил голову, он увидел, что Мучень формирует печати. По мере формирования печати бесчисленный свет из деревьев на горе духовных сокровищ вырвался наружу. Зеленые огни собрались в руке Мученя. Все были поражены огромной переменой событий, так как они могли ощущать, как быстро формируется пугающая сила. Духовный массив был всего лишь приманкой. «Дальше будет настоящий бой», — тихо сказала Лоли, глядя на фигуру, покрытую зеленым светом. В небе, в пустых глазах старца появилась странная рябь, когда он наблюдал, как Мучень поглощает энергию тысяч деревьев. Глава 517. Божественное колесо небесного древа. Зеленая духовная энергия, покрывавшая все небо, вылетела из гигантских деревьев, которые заполняли регион. Она просвистела по горизонту, прежде чем сконцентрироваться в руке Мученя. Густой зеленый блеск был похож на огромный вихрь в его руке. Хотя он казался нежным, он излучал пульсацию, которая могла заставить других нервничать. Это божественное искусство. Взглянув на зеленую духовную энергию Мученя, Вэнь Цинсюань могла сказать, что эта энергия не культивировалась Мученем, а была взята из бесчисленного количества деревьев. То, что сделал Мучень, это просто заимствовало силу. Проще говоря, только божественные искусства могли заимствовать такую необычную энергию, которая существовала в мире. «Это должно быть малым божественным искусством», — Лоли тихо ответила. «Была проведена классификация божественных искусств. Их было три категории. Малое божественное искусство — великое божественное искусство и совершенное божественное искусство. Проще говоря, такой метод мог использоваться только настоящими экспертами царств-повелителей. Однако, как только сила человека достигала трех суверенных катастроф, они могли использовать ее. Тем не менее, оно было слабее и не могло конкурировать с могуществом экспертов царств-повелителей. Это божественное искусство, кажется, из дворца божественного древа. Вэнь Цинсюань задумчиво посмотрела. Техника, которая использовала силу десятка тысяч деревьев, казалось, была техникой Дворца Божественного Древа. Лоли слегка кивнула головой. Похоже, она не знала, когда Мучень получил малое божественное искусство, возникшее, кажется, из Дворца Божественного Древа. Более того, глядя на него, он на самом деле преуспел в его культивировании. Но хотя сила божественного искусства довольно велика, для этого требуется время, но я боюсь, что страж не даст ему времени, сказала Вэнь Цинсюань. Судя по предыдущей стычке, этот страж обладает неплохим количеством боевого опыта. Кроме того, он не боится и не обладает эмоциями, поэтому он сражается в соответствии с его боевыми инстинктами. Иногда существо, подобное этому, которое сражается на основе своих инстинктов, является более страшным. Зеленый блеск был похож на океан, кружась около Мученя. Густой зеленый туман вращался на его ладони. В глазах стража вспыхнул фиолетовый свет. Очевидно, что он ощутил опасность, которая концентрировалась в ладони Мученя из густого зеленого вихря. Он не колебался дальше, и с взмахом ладони черное длиннокопье появилось из-за стража и появилось у него в руке. В следующее мгновение он бросился вперед, словно молния. Выша-ша-ша-ха. Копье дрожало, рассекая пространство. Оно было окутано черным светом и казалось невероятно острым. Как и ожидала Вэнь Цинсюань, страж не стал дождаться, пока Мучень будет готов. Он не колебался и действовал, намереваясь убить Мученя прежде, чем тот закончит. Скорость стража была быстрой, и он мгновенно появился перед Мученем.

то, что Мучень не избегал атаки и не активировал никаких защит. Он вытянул руку, и в ладони засверкал черный свет. Эта рука стала блестящей и серебристой. Чхи, чхи. В тот момент, когда копье уже собиралось достигнуть цели, рука Мученя схватила его за острие, раздались звуки скрипа. После этого кровь потекла из ладони Мученя. Даже если телосложение бога молнии Мученя имело 5 рун, у него не было возможности игнорировать последствия атаки. За пределами горы постоянно возникали крики удивления. Многие люди слегка изменили свои лица, поскольку никто не мог предположить, что Мучень будет использовать руку, чтобы заблокировать нападение стража. Разве он не боится, что его рука будет повреждена? Теперь у него достаточно времени. Лоли тихо заговорила. Однако тонкие брови Вэнь Цинсюань слегка дрогнули. Он был действительно тверд и решителен. Вэнь Цинсюань кивнула, прокомментировав его действия. Рука Мучена, с которой капала кровь, держала наконечник копья. Боль разразила его ладонь. Холодная и резкая аура окутала всю его руку. К счастью, когда он активировал свое телосложение бога молний, его рука стала одной из самых сильных частей тела. В противном случае, вся его рука была бы разодрана в клочья. Бум! На правой ладони вращался огромный зеленый вихрь. Мучень посмотрел на стража перед собой и вдруг улыбнулся. «Я позволю тебе попробовать хорошую вещь из твоего дворца божественного древа. Малое божественное искусство, божественный круговорот небесного леса». Холодный голос раздался из сердца Мученя. «Ом-м-м-м». Густой зеленый вихрь быстро развертелся и на высокой скорости вырвался в свободное пространство. Края вихря начал затвердевать, превращаясь в огромное зеленое деревянное колесо, которое было почти 100 футов в диаметре. Край колеса был заполнен зловещими дисками пил. Из-за высокой скорости вращения, оно было похоже на НЛО. От него исходила неописуемая опасность. Глаза Мучена были холодны. Его рука, с которой капала кровь, все еще крепко держала наконечник. Вскоре после этого его вторая ладонь внезапно сжалась. Зловещая зеленая пила превратилась в зеленый свет, разрывая пространство и появляясь над стражем. Зеленый свет излучал опасность, которая могла уничтожить все, что угодно. Эта атмосфера, которая не могла быть заблокирована, заставила всех около горы затаить дыхание. Все они знали, что если страж будет поражена этой страшной атакой, даже если он будет сделан из металла, он все равно будет мгновенно разрезан пополам. Выша-ша-ша-ша. Деревянное колесо зеленого света двигалось вниз с невообразимой скоростью. В следующее мгновение оно появилось над головой стража. Однако когда оно собирался проехаться по голове стража, из него вырвался ослепительный черный свет. Позади стража появились металлические крылья, с которыми он внезапно выстрелил в сторону. Крылья задрожали. Страж странным образом исчез. Выша-ша-ша-ша-ша. Зеленое колесо легкое пронеслось по воздуху, ударившись по земле. На земле не было трещин, оставался только длинный тонкий и глубокий след. Эта отметка была очень гладкой, и глубину ее было не определить. Кольцо обладало пугающей проникающей силой. Ход Мученя оказался пустым. Вне горы сердце каждой команды сильно подпрыгнуло. Интенсивное сражение неосознанно привлекло их внимание. Как раз тогда, когда они подумали, что Мучень потерпел неудачу в своей атаке, они почувствовали, что если бы они были на месте Мученя, это было бы тяжело. Как жаль, кто-то вздохнул. Контроль над действиями Мученя можно было описать словом «идеальный». Однако никто не ожидал, что страж тоже что-то припасет. Как этот страж мог быть более пугающим по сравнению с воином, пережившим 100 сражений? Очевидно, что потеряв этот шанс, победа Мученя стала немного дальше. Лица Сюйхуаня и остальных побледнели. Вэнь Цинсюань мягко вздохнула. Ли Ло сохранила молчание. Под бесчисленными взглядами жалости, Мучень стоял на своем месте. Его лицо смазалось бледностью. Его взгляд пронесся вокруг, но фигура стража уже исчезла. Тем не менее, Мучень мог ощущать следы черного свата. Скорость была слишком быстрой для его глаз, чтобы последовать за ним. Мышцы Мученя напряглись, словно это был полностью натянутый лук. Он чувствовал слабое убийственное намерение где-то неподалеку. Он знал, что страж развяжет атаку. Глаза Мученя плотно закрылись. Он ощущал даже поток ветра. После этого бушующая духовная энергия, которая была вокруг его тела, постепенно уменьшилась, фактически оставив его без защиты. Глядя на его действия, даже лицо Вэнь Цинсюань изменилось. При таких обстоятельствах мгновенная ошибка мученя, и он будет захвачен стражем врасплох, который приблизится к нему и нанесет свою атаку. Это действие, вероятно, погубит мученя. Что он делает? Он хочет умереть? Когда Ван Чжун и его группа увидели действия мученя, они нахмурились. Очаровательные глаза Уинин были крепко привязаны к его фигуре, она стиснула зубы. Почему этот ублюдок внезапно превратился в дурака? Ву-у-у-у-у-у-у. Звуки ветра стали еще сильнее на каменной платформе. Здесь лишь небольшое количество смутно ощущали эту слабую тень. Даже такие люди, как Ван Чжун и Уинин, смутно ощущали ее. Однако они не могли определить направление движения этой тени. Ву-у-у-у-у-у-у. Звук ветра стал еще быстрее. В пространстве появились тонкие трещины. Воздух заребил перед мученем. Черная фигура появилась, будто из телепортации. Страж разогнул два пальца руки, духовная энергия сконцентрировалась на них. Они были похожи на кинжал, который излучал намерение убийства и направлялся к центру бровей мученя. Эта атака была слишком быстрой и слишком внезапной. На таком расстоянии даже эксперт духовного бедствия не мог бы ее избежать. Капелька крови появилась по центру бровей мученя, как будто порез был вызван острой бурей. Все кончено, лица Сюйхуаня и остальных побледнели. Все остальные также вздохнули с жалостью. Кулаки Вэнь Цинсюань крепко сжались. Вены покрыли ее светлую кожу. Палец стража был настолько близок к голове мученя, что он мог пробить мозг в следующий момент. Однако в это мгновение закрытые глаза мученя внезапно открылись. В его глазах не было паники, но насмешливая улыбка смотрела на стража, как на добычу. Под бесчисленными взглядами его рука быстро сформировала печать. Бум! Земля под ногами внезапно задрожала. Вскоре после этого появился густой зеленый свет, который внезапно пронесся мило. Он был похож на ту пилу света, которая еще и пронеслась перед мученем, и по телу стража. Тело стража замерло, острая аура, сконцентрированная на кончиках его пальцев, рассеялась. Бац! Хотя его пальцы были между бровей мученя, у него не было сил, так как тело стража было рассечено надвое. Разрез был ровным, словно зеркало. В небе пронесшееся колесо слегка задрожало, постепенно исчезнув. Мучень посмотрел на стража, улыбнувшись. Вот настоящая атака.